Вопрос девятый. Как долго длился день при сотворении мира? По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдений или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за 6 следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой. Когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В 10 синайских заповедях Бог обосновывает 6 трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, не делай в он никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й – почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в бытие один, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и 2 Петра 3:8, говорится о Боге как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27:63, тогда получилось бы: «После 3000 лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день». Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за 6 дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос: веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день? В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечают утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет.